Годам к 7 я получу 4-й уровень контроля и смогу сказать, что оно того стоило, но пока мне кажется, что проще было бы сбежать отсюда и направиться в сторону аномалии. Бесконечные доминанты зверья к 7 годам превратили бы меня в монстра, способного одолеть любого, а может, и нет. Подойдя к турнику, я запрыгнул на него и повис, расставив руки на ширине плеч. Ноги слегка согнул в коленях и скрестил для устойчивости. На выдохе плавно подтянулся, коснулся подбородком перекладины и медленно опустился обратно. Мышцы отозвались приятным напряжением, и я продолжил подтягиваться, пока не достиг отказа. После 30-го повторения я не смог выполнять упражнение с правильной техникой и спрыгнул на землю. Да, я мог бы с рывками сделать еще пару подтягиваний, но зачем? Нарушение техники выполнения упражнения дает нагрузку совсем на другие мышцы, к тому же повышает вероятность травмы. Правда, травм я могу не бояться благодаря доминанте крепких сухожилий, но все равно, нет желания дрыгаться на турнике, как сосиска. Пока я подтягивался, Сергей рассказывал, что нас ждет на грядущих соревнованиях, турнир на вылет. Для начала, полоса с препятствий. Нужно пробежать всей командой, показав лучшее время. Те, кто займут последние 20 мест, вылетают из турнира. Это относится к каждому из этапов. А во, сразу 20 команд отсеиваются, удивился я. А ты как хотел? В прошлом турнире приняли участие 185 команд, тяжело дыша, сказал подошедший к нам Остап и вытер пот со лба. Да, отсев страшный. Поэтому и нужно набрать сильных участников, добавил Сергей. После полосы препятствий идет сражение холодным оружием. На этом этапе и вовсе половина команд улетает к чертовой маме. Сергей улыбнулся и посмотрел на Остапа. В прошлый раз мы были на волоске. Да, не начинай. Я бился, как мог, отмахнулся Остап, и мне стало ясно, что из-за него они едва не проиграли. Хорошо, не буду, ухмыльнулся Сергей. Следом идет страйкболь. Да, именно страйкболь. Здесь вылететь проще всего, так как никто не застрахован от шальной пули. На полигон разом заводит 5 команд, и начинается бойня. В следующий тур проходит лишь одна команда, а 4 вылетают. Потом, стрельба по мишеням. Дальше этого этапа мы не поднимались. Ага, вроде и баллов неплохо набрали, но сокомандники на дно потащили, посетовал Остап. Да ладно тебе, все мы лажали на каком-то из этапов, отмахнулся Сергей. Есть такое, согласился Остап. А что в финале? Поинтересовался я и снова запрыгнул на турник. В финале, командные кулачные бои, выдают доспехи, и можно использовать ману. Сражение идет до тех пор, пока команда противника не рухнет на землю без сознания. Звучит неплохо, пропыхтел я, касаясь перекладины подбородком. Ага, замечательно звучит, особенно если учитывать то, что для того, чтобы занять первое место, придется провести 2 или 3 таких боя. В прошлом году после соревнований лазарет был переполнен травмированными, как бы между делом добавил Сергей и запрыгнул на соседний турник. Ничего, прорвемся, улыбнулся я и спросил, а у вас есть толковые кандидаты в команду на примете? Если бы они были, то подтягивались бы рядом с тобой, ответил Сергей и сделал выход силой на обе руки. Остап, выходит, не с нами? Издевательским тоном спросил я. Это еще почему? Надулся Остап. Потому что ты не подтягиваешься, ответил я, вызвав улыбку на лице парня. Ладно, не переживайте, найдем кандидатов, тем более, что у меня уже есть один на примете. Михайловск, дом судьи Скрипова. Егор Елисеевич вернулся из столицы баронства в отвратном настроении. Тяжелые мысли мучили его всю дорогу. Он не мог спать, есть и даже думать о чем-то другом. Перед судьей стояла дилемма: предать барона, которому служил всю жизнь, или сделать вид, что Семена, единственного сына, никогда не существовало, и продолжить трудиться на благо рода, чужого рода. Вчера, когда судья был в стельку пьян, все было очевидно. Прикончить, растоптать, содрать кожу, сломать кости и вырвать хребет. А когда алкоголь отступил, пришли сомнения. Если что-то пойдет не так, и жена Архарова проболтается мужу о совершенной глупости, ее-то он может простить, а вот Скрипова, нет. Судья понимал, что лучшая защита – это нападение. Но в какую сторону нападать? Отправиться в Хабаровск с компроматом на Архарова, или же, напротив, явиться к барону и рассказать о разговоре с его женушкой? А что если это была проверка? Барон подослал свою жену, чтобы убедиться в лояльности судьи? Да, такое, в теории, могло быть. Вот только вероятность подобного события ничтожно мала, так как сейчас у Архарова полно куда более серьезных проблем, требующих немедленного решения. Войдя в дом, Скрипов наткнулся на улыбающуюся служанку. «Егор Елисеевич, с возвращением», — радостно сказала она и потянулась, чтобы забрать пальто у хозяина, но тот отдернул плечо назад. Девушка тут же заметила скверное настроение судьи и спросила: «Вижу, поездка прошла не очень, опять спина разболелась, хотите, я позову Фрола, он все поправит?» «Отстань, иди и занимайся своими обязанностями, не забивай мне голову этой чепухой», — нервно отмахнулся Скрипов и направился в сторону лестницы, ведущей в подвал. Подобное настроение судьи порядком выбило из колеи служанку, ведь обычно Скрипов пребывал в добром расположении духа, хотя после смерти сына было заметно, что он заставляет себя улыбаться. Спускаясь по лестнице, судья судорожно перебирал в голове моменты, когда Архаров был к нему несправедлив, не выплатил обещанную премию, забрил отпуск, заставив работать на день рождения сына, обещал выделить деньги на ремонт областного суда, но вот уже как 5 лет этого не делает, ссылаясь на более важные траты, и таких мелочей сотни. Вот только ничего серьезного в череде досадных неприятностей не было. Спустившись в подвал, Скрипов подошел к старому замшелому шкафу и сдвинул его в сторону. Показалась дверь, вмонтированная в стену, открыв которую, Егор Елисеевич попал в святая святых своего дома, в архив. Здесь он хранил давно закрытые дела. Не все, конечно же, только особо интересные и неоднозначные. Десяток шкафов с выдвижными ящиками, в которых накопилось очень много грязи. Грязи, в которой Скрипову пришлось искупаться. Занимать столь высокий пост и остаться чистым, увы, невозможно. Он выдвинул ящик, подписанный буквой «В», и вытащил толстую папку. Егор Елисеевич пролистал ее от начала и до конца, не особо вчитываясь, просто обновлял воспоминания. Разум охотно подсунул хозяину воспоминания 10-летней давности. На позицию главного бухгалтера назначили 30-летнего парня по фамилии Вакуленко, и он добросовестно принялся выполнять свою работу. Днем и ночью копался в отчетах, документации, ведомостях и счетах на оплату. Примерно через квартал Вакуленко пришел на прием к Архарову и притащил с собой гигантскую папку, в которой расписал, где и каким образом барон, а ужас, скрывает налоги от императора-батюшки. Архаров прямым текстом сказал, что Вакуленко должен продолжить дело своего предшественника и платить в казну лишь 10-ю часть от того, что должно. Главный бухгалтер понял, принял и в ответ послал Архарова на 3 буквы, после чего пригрозил, что об этом узнает император. Стоит ли говорить о том, что парень из кабинета Архарова направился прямиком на рудники, где скоропостижно помер? Скрипов же состряпал дело о том, что Вакуленко оказался казнокрадом и теперь отбывает наказание в тюрьме. Общественность равнодушно приняла эту новость. Посадили и посадили. Кому какое дело? Убрав папку в ящик, судья задвинул его и вытащил новое дело из ящика с буквой «Г». Гуськов Игорь Валентинович. Толковый оружейник. Лучший в баронстве. Основал оружейную компанию и наладил производство автоматических винтовок Г-57. Стреляли они исправно, да и ухода особого не требовали. Знай только, от ржавчины чисти раз в 5 лет. Гуськову хватило дурости явиться к барону и сообщил о том, что получил 10 контрактов от соседних баронств и княжеств. Мол, Константин Игоревич, я предлагаю вам закупать винтовки в таком-то объеме ежегодно, в противном случае я буду вынужден сотрудничать с более сговорчивыми аристократами. К вечеру завод Гуськова стал принадлежать Архарову, а самого оружейника больше никто не видел, и подобных дел здесь были сотни. Грабежи, нападения на аристократов без объявления войны, десятки свидетельских показаний работников пансионатов о том, что Архаров готовит антиимперские войска, накачивает детей пропагандой о величии рода и о том, что именно Архаровы должны править империей. А еще, Скрипов сохранил папочку со свидетельствами сокрытия доходов. 10 лет назад он не знал, что делать с этими бумагами, а гляди-ка, могут пригодиться. Помимо бумаг были показания бухгалтеров, работавших под началом Гуськова, которых Скрипов лично опросил. Все сказанное записал, а после, горе бухгалтера исчезли. Кто на болоте утонул, а кто в несчастном случае погиб. Но были и те, кого Архаров пожелал закрыть в тюрьме. Это были дальние родственники. Барон рассудил, что для них смерть слишком легкое наказание за то, что помогали Гуськову рыть под рот Архаровых. Таковых было 4 человека, из которых до сего дня дожили лишь 2. Вот на них-то Скрипов и решил сделать ставку. Да, Константин Игоревич, давненько я сюда не спускался, уже и позабыл, какая ты гнида, а из-за тебя и я замазался», — задумчиво протянул Скрипов. «Что там хотела Зинаида Порфирьевна? Убрать мальчишку, это не решит проблему. Архаров вырастет нового убийцу, который убьет еще чьего-то сына, а может и меня». Печально улыбнувшись, он вернул папку на место. «Твою мать, столько лет потратил, служа этой сволочи, а в награду получил мертвого сына и тайну, которую Архаров испугался мне рассказать. Ну ничего, видимо, настало время сменить работодателя». Скрипов перевел взгляд на пластмассовые ящики, в которых привозил дела в архив. Взял парочку пустых и стал сгружать туда особо интересные экземпляры. «Надеюсь, я смогу вас довести до Хабаровска», — сказал он, глядя на папки, заполняющие ящики. Руки судорожно хватали документ за документом и запихивали их в ящик. «А если и не довезу, не беда, уж электронные копии всяко дойдут до императора. Отличная игра намечается, да, Егор Елисеевич?» Судья ухмыльнулся и на секунду замер, как будто настал его смертный час. «Ставкой будет моя жизнь. Если проиграю, лишусь ее, а если выиграю, то треклятый род Архаровых сгинет навеки вечные». Глава 22. Когда я вернулся в общагу, Макар делал вид, что спит. Шпала и Саныч еще не пришли. Я сперва заглянул в душевую, а после вернулся в комнату и спросил, что на этот раз учудил. Макар улыбнулся и открыл глаза. «Сегодня Саныч вел себя нормально, поэтому я всего лишь измазал шнурки его ботинок мазутом. Хочу понаблюдать, как он будет их завязывать, стараясь успеть на утреннее построение. Забавно», — оценил я. «А ты не думал заняться чем-то более интересным, чем, например?» — спросил Макар и закинул руки за голову. «Например, поучаствовать в турнире. Присоединяйся. Нам в команду как раз нужно два человека, а ты чертовски хорош в страйкболе, уверен, покажешь себя с лучшей стороны». «Вот именно, покажу. А оно мне надо?» «В смысле?» — не понял я. «В прямом. Все увидят, что я не такой слабый, каким кажусь, и от меня начнут ждать большего. А те, кто мнят себя сильными, так и вовсе задирать станут, пытаясь утвердиться за мой счет. Пожертвовать спокойствием и развлечениями ради проблем? Пфф. Это, пожалуй, без меня. Но если мы выиграем, то получим шикарные условия проживания и кучу других плюшек», — попытался я заинтересовать диверсанта. «Михаил, я тебе еще раз говорю, это мне не интересно». Помолчав пару секунд, он сел на край койки и продолжил. «Знаешь, почему я не хочу побеждать? Удиви меня. Все просто. Победишь в турнире, и в твое личное дело пойдет запись о том, что ты невероятно способный малый. А знаешь, что случается с такими? Их тренируют до одури, а потом швыряют на передовую, откуда большинство из них не возвращается обратно», — серьезным тоном сказал Макар. В этот момент его глаза щелочки расширились, начисто скрыв всю таящуюся в них хитрость. Правда, через секунду Макар вернулся в обычное состояние. «Я пожить хочу, тем более, вокруг столько несовершенных пакостей. Кто их устроит, если не я? Владыка тьмы, что правит всем истине. Почет и слава не нужны, он хочет развлечений», — задумчиво сказал я. «А во, ты тоже читал Измаила?» — удивился Макар. «Ага, читал», — соврал я, так как эти строки были мне знакомы из прошлой жизни. Как-то с одной дворянкой кувыркался во время театрального представления, и этот кусок текста — все, что врезалось в мою память. «Напомни, как его фамилия?» — уточнил я на всякий случай. «Вдруг этот Измаил тоже переродился в этом мире, как и я, Шульман. У него еще сеть ломбардов по всей империи», — пояснил Макар. «Невероятно крутой мужик», — шепотом он добавил. «Если честно, то он для меня образец для подражания. Хитрый, скрытный, врагов убирает на раз, при этом никаких улик не оставляет». «Понятно. Ты хочешь вырасти и занять его место?» — предположил я. «Пфф. Скажешь тоже», — усмехнулся диверсант. «Мне до Измаила Вениаминовича еще расти и расти». Дверь в комнату распахнулась, и вошел раскрасневшийся Шпала, держа в руках ворох одежды. Видимо, сперва посетил душевую, а теперь пришел, чтобы лечь спать. «О чем шепчетесь?» — спросил он. «Тебя обсуждаем», — подколол его Макар. «Сплетники», — фыркнул Шпала, швырнул одежду в шкаф, а сам плюхнулся на кровать и отвернулся к стенке. «Когда надоест языками чесать, свет погасите». Макар не стал собачиться со Шпалой, вместо этого тоже отвернулся к стенке и сделал вид, что засыпает. Я выключил свет, после залез на свою койку. В голове вертелись слова Макара. Сильнейших отправляют в пекло войны ради величия рода, или чего там еще. Если я и дальше буду проявлять себя с лучшей стороны, то и меня используют, как расходный материал. Величие рода Архаровых для меня пустой звук. Я хочу закончить войны, а не участвовать в них. Может, Макар и прав. Стоит поменьше проявлять себя и тогда. Тогда мой путь на вершину магического мира станет намного длиннее. Хмм. И что выбрать? Быстрый и опасный путь, или медленный, но верный? Хороший вопрос. Я думал об этом, пока не уснул. Правда, сон вышел какой-то рваный. Снились кошмары, войны, восстания, чудовища из прошлого мира. Везде кровь и разрушения, а я стою на высокой горе, с вершины которой видна вся Дримора, и понимаю, что ничего не могу с этим поделать. А в груди такое поганое чувство беспомощности, хоть вой. Проснулся я в отвратительном настроении. Еще и сирена орет на ухо. Может, сломать колонки в нашей комнате? Пожалуй, не стоит. Тогда все построения пропустим. Я все-таки хочу чему-то научиться в академии, а не просто проспать 6 лет. Взяв плавки и полотенце, я направился в бассейн. Шикарный пол, стены и сам бассейн выложены голубой плиткой. 10 плавательных дорожек, каждая по 25 метров. А еще водичка, бодрящая, с кусками льда, каждый из которых размером с крупное яблоко. Температура воды 4 градуса. От одного вида меня бросило в дрожь. С разбегу я сиганул бомбочкой в ледяную воду. Кожу обожгло холодом. Оттолкнувшись от дна бассейна, я всплыл на поверхности, что было сил, погреб на противоположную сторону плавательной дорожки. Следом за мной в воду по одному стали прыгать и другие курсанты. Дрожа, я вылез на берег, обтерся вафельным полотенцем, да так, что кожа стала гореть огнем, и побежал на улицу. Следующим по расписанию был забег вокруг академии. В одних трусах бежишь босиком по сухой осенней травке, любуешься хмурыми облаками, наслаждаешься влажным ветерком, и всего-то нужно пробежать 10 километров. Спустя час нас отправили в душевую, а потом и в столовую, где я встретился с ребятами. У них утро выдалось еще веселее. Тренер по фехтованию пригнал ребят постарше к общаге восьмиклассников и велел атаковать парней, как только они проснутся. Заспанные восьмилетки вышли в коридор, а на них с воплями и деревянными мечами накинулись бойцы на год старше. Сергей похвалился, что сумел вырубить одного, ударив головой в переносицу. После отобрал у поверженного меч и дал достойный отпор нападавшим. А вот у Остапа все вышло не так гладко. Об этом говорила здоровая шишка на лбу. Перекусив, я попрощался с ребятами и направился на лекцию о разломах. Усатый старик с тростью пытался бодро стоять у доски, делая вид, что все конечности на месте. Хотя сразу было заметно, вместо правой ноги – протез, да и притом паршивый, мешает преподавателю ходить. Видать, из дерева вырезали и к ноге присобачили. Прекращаем галдеть и занимаем места, согласно купленным билетам. Ха-ха, пошутил преподаватель, сам же посмеялся и, шаркая протезированной ногой, подошел к столу, чтобы взять указку. Согласно международной классификации, разломы делятся на 10 уровней, и у каждого уровня свой характерный цвет, из-за чего невозможно спутать, например, разлом первого уровня и девятого. Он ткнул указкой в доску, где разноцветными мелками были изображены окружности. Разлом первого уровня имеет белый цвет, второго – желтый, третьего – зеленый, четвертого – голубой, пятого – синий, шестого – фиолетовый, седьмого – красный, восьмого – оранжевый, девятого – золотой, десятого – черный. «Можно вопрос?» – выкрикнул я, подняв руку. «Да, да, что вас интересует?» «Молодой человек», — улыбнулся преподаватель. «А в разломах какого уровня можно встретить шепчущих?» «Шепчущих», — переспросил преподаватель и с интересом посмотрел на меня. «Интересно, откуда вы знаете об их существовании? Эту тему мы еще не проходили. Впрочем, неважно, шепчущие не имеют привязки к уровню разломов. Наиболее вероятная теория гласит, что они являются проводниками воли аномалии. Именно поэтому в местах, где появляются шепчущие, аномалии и разломы расцветают, словно подснежники. Можно сказать, что шепчущие – это переносчики чумы, которая медленно пожирает наши земли, а они всегда выглядят как человекоподобные крысы. Нет, это совершенно не обязательно, но шепчущие всегда разумны. Увы, с ними нельзя договориться или вести хоть сколько-нибудь осмысленный диалог. Они – это сгусток ненависти ко всему живому. Шепчущий скорее убьет себя, чем пойдет на контакт с человеком. Если вопросов нет, то я продолжу. «Еще один!» — снова выкрикнул я. «А разломы 10 уровня часто встречаются?» «Хороший вопрос. Разломы 10 уровня никто не видел вот уже сотню лет. Бытует мнение, что именно 10 формирует центр аномальной зоны. Но это все лишь теория, основанная на словах пары человек, выживших во время войны 100 лет тому назад». Преподаватель повернулся к доске и сказал: «А теперь, давайте вернемся к теме лекции, иначе я не успею рассказать о живности, которая водится в разломах». Я крепко задумался. С приходом аномалии этот мир стал магически кастрированным. Аномалия пожирает ману и использует ее для собственного расширения. А чтобы расширяться, аномальная зона создает шепчущих, которые и являются проводниками мощи аномалии. Занятно. А что будет, если подчинить шепчущего? Сможет ли он передать мне ману, украденную из этого мира? Если да, то я получу безграничный запас маны, а может и что поинтереснее. Кстати, рассказанное преподавателем натолкнуло меня на одну мысль. Похоже, что аномалия разумна или, как минимум, за ее расширением кто-то стоит. Ну не может быть так, что аномалия возникла сама собой и теперь бесцельно пожирает все вокруг. Уверен, есть выгодоприобретатель, который... Зазвучала сирена, знаменующая конец лекции, и я отправился на следующую, не менее увлекательную. Высокая красивая женщина в изящных очках рассказывала об аномалиях, и это было странно. Видать, предыдущий преподаватель специализировался лишь на разломах и тварях, обитающих в них, а эта дама рассказывала долго и интересно. «Внимание на проекцию, сейчас я покажу вам слайды», — сказала она и щелкнула кнопку на пульте. «Так называемая янтарная комната». На слайде показалось желтоватое пространство, внутри которого застыл человек. Если вы попадете в эту аномалию, то больше не сможете двигаться. Сразу же откажут все мышцы тела, в том числе и внутренние органы. Если вас не извлекут из аномалии в течение минуты и не проведут реанимационные мероприятия, но вы умрете. Новый щелчок и новый слайд. Магнитный вихрь. Пространство, где воздействует сильная магнитная сила. Если у вас имеются с собой металлические предметы, то они начнут хаотическое движение внутри аномалии на огромной скорости и, скорее всего, убьют вас. Щелчок, зона отрицания. Пространство, где время течет в обратном направлении. Это значит, что с помощью этой аномалии можно сбросить 10 лет, выкрикнул ушастый парень с первой парты. Можно, если успеете выбраться оттуда вовремя. Но зачастую время отмотается столь быстро, что вы не успеете и вздоха сделать, как упадете на землю в форме эмбриона. Щелчок, но не все аномалии смертельны, есть, к примеру, ЧБ. Пространство, в котором отсутствуют цвета, все вокруг окрашено в черно-белом спектре, или зона теней. Здесь всегда темно, и даже самый мощный прожектор способен осветить лишь пару метров вперед. В этой аномалии очень любят прятаться разломные твари, ориентирующиеся в пространстве с помощью слуха, и им не составит труда убить вас. Простите, а как называется аномалия, которая заставляет прорастать растения на любой органике? Спросил я. Если я вас правильно поняла, то это живица. Одно прикосновение к ней смертельно как для нас, так и для большинства тварей. Но встречаются существа, способные жить внутри этой аномалии, не чувствуя неудобств. Кстати, аномалия может быть крайне полезной. К примеру, многие бойцы, посещающие разломы, сбрасывают в нее убитых существ. Растения пожирают плоть тварей, оставляя лишь слезы мироздания. Всего-то нужно подождать полчаса, и вам не придется копаться в кишках, выискивая ценный предмет. Клац. Новый слайд. А это так называемая временная петля. Преподаватель перечислила 30 различных аномалий, а после сообщила, что это далеко не полный список. Со временем появляются новые аномалии, которые приходится изучать ценой многих жизней. Простите, а есть ли какая-то организация, занимающаяся зачисткой аномальной зоны? Уточнил я. Была. 50 лет назад создали орден аномальщиков. Его финансировали 10 стран, заинтересованных в изучении разломов и аномалий. Выделяли солдат, оружие, деньги. А потом, женщина вздохнула и поправила очки. Потом аномальщики закрыли разлом 9 уровня. Ходят слухи, что в той вылазке практически все бойцы ордена погибли, а выжившие вынесли из разлома невероятно ценный артефакт, из-за которого и началась новая мировая война. В учебниках ничего про это не написано, возмутился очкарик, сидящий у выхода из аудитории. В учебниках много про что не написано, усмехнулась преподаватель. Англичане попытались завладеть столь мощным предметом, другие страны тоже подключились, и началась резня, в ходе которой артефакт исчез, а все аномальщики были уничтожены. До сих пор никто не знает местонахождение реликта. Если бы знали, то снова развязали бы очередную войну. Классика. В какой мир ни загляни, личные амбиции важнее коллективного блага. По крайней мере, так думают властолюбивые ублюдки. Забавно то, что некоторые думают, сильные мира сего творят зло, потому что могут делать это безнаказанно. Вот только это не так. В прошлой жизни я призвал к ответу сотни правителей, чьи руки утопали по локоть в крови. И знаете, что? Они не боялись ни смерти, ни пыток, им было плевать на то, что дело всей их жизни будет обращено в прах, и о нем никогда никто не вспомнит. У зла очень странная природа, имеющая нечто общее с религиозной фанатичностью. Такие люди свято верят, что творят нечто важное, жизненно необходимое. То, без чего все мироздание будет уничтожено. При этом у каждого имелись свои доводы для того, чтобы творить зло. Одни властители говорили, что спасали свою страну, семью, веру. Другие, что не могли смотреть на страдания соседского народа и пришли, чтобы вырвать его из цепких лап тирана. Третьи вовсе несли какой-то бред о том, что сам Бог велел им стереть с лица земли десятки городов. Но все, как один, оставляли после себя лишь боль и разрушения. У каждого убийцы есть свои причины лить кровь. Когда завершилась лекция, настало время веселья. Урок русского языка. МММ. Как же долго я этого ждал. Нет, учиться я не собирался, так как умел и читать, и писать. Но то, что моих сокурсников будут обучать необходимому минимуму, радовало. Правда, радость длилась недолго. Прослушав то, что я уже знаю, я уснул через полчаса после начала занятия. Проснулся от громкого стука. «Молодой человек, вижу, вы так устали, что решили остаться безграмотным болваном, вместо того, чтобы выучить великий и могучий», — ехидно сказала толстая седая преподавательница с бородавкой на носу. «Да я и так знаю все, что вы рассказываете», — ответил я, зевнув. «Если так, то выйдите к доске и напишите фразу: «Архаровский полк знает в сражениях толк». Как скажете», — пожал я плечами и сделал требуемое. «Хмм, не думала, что вы и правда что-то умеете. Еще и почерк каллиграфический. Занятно. Может, вы еще и художественную литературу читали?» — ехидно поинтересовалась преподавательница, желая хоть на чем-то меня подловить. Ведь нужно было прищучить наглеца, посмевшего спать во время урока. «Конечно, читал. Могу наизусть рассказать стих», — заявил я и улыбнулся. «Вот как? Ну, давайте. Мы с радостью послушаем». Сложив руки на груди, она высокомерно посмотрела на меня. «ГХМ», — кашлянул я, прочищая горло. «Стихотворение про лето», — громко сказал я и посмотрел на тетку. «Могу начинать?» «Ну, разумеется». «Отлично». Я повернулся к классу и громко задорно выпалил: «Хорошо в деревне летом, пристает говно к штиблетам. Выйду в поле, сяду срать. Пошел вон отсюда!» — заорала преподавательница и замахнулась на меня указкой. Под громогласный хохот сокурсников я рванул на выход из класса. «Чтобы духа твоего здесь не было, дегенерат малолетний!» — крикнула мне вслед женщина. Все вышло как нельзя кстати. Теперь у меня будет дополнительное время на поиск толковых доминант. В академии есть арена для сражения с тварями, нужно найти способ туда попасть. Я вышел из учебного корпуса и наткнулся на двухметрового громилу, который комплекцией не уступал Гаврилову. Попытался его обойти сбоку, но массивная рука схватила меня за шкирку. «Дяденька, я больше не буду читать стихи, честное слово». «Чего? Какие еще стихи?» — нахмурился боец. «Хотя, неважно, идем со мной, тебя хочет видеть отец». «Святой отец?» — пошутил я и снова заставил амбала тупить. «Какой еще святой? Я про Архарова Константина Игоревича». А тут уже завис я. «Это как? Архаров хочет видеть меня лично? А во, вот это честь. Видать, папаша прознал о том, что я закрыл разлом. Ну ладно, посмотрим, что там за зверь такой. Тогда в путь, не будем заставлять старика ждать», — усмехнулся я и пошел следом за гвардейцем. Застава на реке Теча. Граница между баронством Ахарова и землями графа Юсупова проходила по реке Теча, с обеих сторон которой расположились военные заставы. К Архаровской заставе подъехал тонированный автомобиль и остановился у шлагбаума. Неторопливо к водительскому окну направился пограничник, жуя в зубах наполовину истлевшую сигарету. Подойдя ближе, он постучал в тонированное окно, и стекло медленно поползло вниз. «Сержант Бабкин», — представился боец и услышал из машины гогот. «Я что-то смешное сказал?» — набычился он. «Да не-не, все нормально. «Расслабься», — успокоил его водитель, чья морда с трудом помещалась в оконный проем. «Вот документы. Везем судью Скрипова по приказу барона в Челябинск для урегулирования земельных споров. А во, это что, мы скоро новой земелькой прирастем?» — улыбнулся служивый. «Ага, как только прирастем, так и тебе под дачу найдем участочек», — бросил водитель с долей ехидства. «Было бы отлично», — задумчиво сказал пограничник, изучая документы. «Только у вас виза просрочена. Сперва нужно обновить, а потом...» Щелкнула пассажирская дверь, и наружу вылез судья Скрипов. Тяжелый взгляд заставил пограничника нервно сглотнуть. «Уважаемый, я тороплюсь. Вы же понимаете, что работа верховного судьи...» Слово «верховного» Скрипов выделил интонацией, чертовски важна для баронства. «Если из-за жалкой печати я потеряю несколько дней, то переговоры с Юсуповым могут сорваться. И я клянусь всем святым, барон узнает, что мы лишились трех городов и двух десятков сел из-за педантичности сержанта Бабкина». Ну, пограничник замялся и посмотрел в сторону КПП, где явно сидел старший по званию. «Соображайте быстрее», — потребовал Скрипов стальным тоном. «Да, да, документы в порядке, можете проезжать», — затараторил пограничник, зачем-то отдал честь судье, а после вернул документы водителю. Шлагбаум открылся, и машина, сорвавшись с места, полетела в сторону Челябинска. Там судью Скрипова уже ждал поезд, идущий прямиком до Хабаровска. Скрипов посмотрел на часы и тихо прошептал: «Через неделю Архаров получит то, что заслужил». Глава 23. Шаги гулко разносились по коридору административного здания. Пол устилал мрамор. Красивый, расточительный, бессмысленный. Большинство работников академии не могли оценить прелесть роскоши, так как привыкли жить в окопах, на грани жизни и смерти. Тишина им была куда милее, чем мрамор, золото, драгоценности и прочие радости аристократической жизни. Я шел следом за амбалом и озирался по сторонам. Бесконечные кабинеты. Зачем они здесь? Хватило бы и одной просторной преподавательской, а выделять для каждого каби. А вот это занятно. На двери слева красовалась вывеска «Аналитический отдел». Дверь приоткрылась, и из нее вышел седовласый очкарик с синяками под глазами. За его спиной я увидел десятки рабочих столов, за которыми, скрючившись в три погибели, работали люди. «Что же вы делаете, глупцы? Если работать в такой позе, то спина очень быстро помашет вам рукой и отправится в далекий край под названием страдания. Заработай грыжу или протрузию, и уже ни один массаж на свете тебя не исцелит, лишь облегчит состояние. Даже интересно, чем таким важным занимаются эти люди? Проводит аналитику наших способностей и потенциала развития? Возможно, академия большая, курсантов много. А может, они занимаются чем-то другим, куда более важным? Вот только чем?» От размышлений меня отвлек амбал, подавший голос. «Почти пришли. Проведу тебе краткий инструктаж. Будь вежлив. Войдя в кабинет, поздоровайся и склони голову. Обращайся к отцу исключительно по имени-отчеству. И даже не думай смотреть ему в глаза. Константин Игоревич может расценить это как дерзость, и тогда тебе не сдобровать. Усек, усек. А если прикажет принести тапочки, то высунуть язык и сделать вид, что я собачка». Поинтересовался я и услышал вздох. «Архаровская порода», — покачал головой боец. «Раз такой умный, то плыви по течению. Глядишь, не прибьет тебя». «Ага, благодарю за заботу». Громила остановился у двери с надписью «Ректор Архаров, Н». Постучал и распахнул ее, давая мне войти. Просторный кабинет из красного дерева. Здесь до сих пор пахло лаком. Видать, недавно делали реконструкцию. За массивным дубовым столом стояло коричневое кожаное кресло, повернутая ко мне спинкой. Войдя в кабинет, я тут же ощутил гнетущую атмосферу и переключился на всевидящее око. Сквозь спинку я увидел, как внутри сидящего на кресле человека бьется яростный поток маны. Ядро маны чудовищных размеров, но при этом сама проводимость каналов крайне мала. Уверен, отец постоянно чувствует жуткую боль, раздирающую его изнутри. Удивительно, что барон все еще жив. Подобный энергетический дисбаланс наносит сильный урон здоровью, и если не посвятить всего себя тренировкам. Кресло плавно повернулось, и на меня уставился насмешливый хищный взгляд. «А-а, так вот, ты какой, барон Архаров, это многое объясняет. Огромное тело, будто выплавленное из железа, мышцы бугрятся даже на челюсти. Кажется, что он с легкостью может сорваться с места и откусить мне голову. Настоящий зверь, карие глаза, кустистые брови, сломанный нос смещен на бок, десятки шрамов. Фаланга правого указательного пальца утеряна в бесконечных сражениях, пройденных этим чудовищем. Сразу видно, что он маньяк. Нет, не тот, который наслаждается расчлененкой. Хотя, думаю, Архаров получает определенное удовольствие, уничтожая врагов. Он маньяк тренировок. Выглядит молодо, больше 30 не дашь, хотя кожа под глазами говорит о том, что ему далеко за 50. «Долго собираешься пялиться?» – пробасил Архаров, нахмурив брови. «Хэмэмэм, выходит, ты и есть мой отец. Странно, я думал, что ты повыше», – сказал я издевательским тоном и заглянул ему в глаза. «Выше, да ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь?» – прорычал барон и встал с кресла, едва не перевернув стол. «Огромная машина для убийств», сжав кулаки, направилась в мою сторону, скрежещет зубами, сверлит меня взглядом, а я стою и смотрю ему прямо в глаза, отважно стою и смотрю, хотя по спине бегают мурашки размером с лошадь. Нависнув надо мной, Архаров остановился. Кто-то мог бы сказать, что я идиот и зря провоцирую этого психопата, но так сказали бы лишь те, кто никогда не имели дел с людьми, уважающими лишь силу. Да, в физической, да и магической силе я явно уступал барону, но вот в силе духа, вряд ли. «Ну что, сопляк, теперь я для тебя достаточно высок», — спросил он, заставив меня задрать голову так высоко, что я смотрел практически вертикально вверх. «Пойдет», — ухмыльнулся я, и в следующую секунду едва не рухнул на пол со сломанным позвоночником. «Ха-ха-ха, наглый засранец», — громогласно расхохотался отец и опустил могучую пятерню мне на плечо. «Да так, что у меня аж ноги подогнулись. Далеко пойдешь», — он утер выступившую слезу и, посерьезнев, добавил, «если не сдохнешь, все мы когда-нибудь сдохнем», — философски сказал я и отряхнул плечо, по которому только что схлопотал удар. «Верно», — кивнул отец, — «а до тех пор, пока мы живы, нужно оставить о себе такую память, чтобы враги дрожали от нашего имени, а красотки томно вздыхали, жалея, что нынче таких мужиков не сыскать. Ты же понимаешь, что рассказываешь про баб пятилетки. Это странно», — улыбнулся я этому гиганту. «Ха, верно подметил, тебе еще рановато. Тогда скажи мне, это ты закрыл разлом, или врут? Зачем верить словам, если есть доказательства?» — спросил я и, вытянув перед собой руку, призвал из хранилища клык крысиного шамана. «Это клык шепчущего, дарю». Сказав это, я подбросил клык вертикально вверх, и отец резким движением его перехватил. Он сверлил меня взглядом какое-то время, а потом посмотрел на подарок. «Передам его в лабораторию. Если ты умудрился закрыть разлом и убить шепчущего, то я твой самый гениальный отпрыск», — перебил я Архарова, чем вызвал у него новый приступ смеха. «Не знаю насчет гениальности, но ты точно самый наглый щенок среди всех моих детей. Ладно, перейдем к делу. Я здесь для того, чтобы наградить тебя за закрытие разлома. Обычно я выплачиваю гвардейцам, закрывшим разлом, по 100 тысяч рублей, но тебе деньги ни к чему, и так на полном обеспечении живешь. Говори, что хочешь». «Ахо-хо, кажется, я сорвал джекпот. Не думал, что смогу так просто получить безграничный доступ к разломным тварям. Хочу вступить в ряды промысловиков», — не задумываясь, выпалил я. «Исключено. Для начала, закончи академию, а там посмотрим». Архаров тут же растоптал мои надежды. «Тогда хочу взять из родового хранилища пару артефактов на выбор. Что за запросы? Передо мной пятилетка или прожженный торгаш?» — удивленно спросил барон. «Губеху подзакатай, доступ к хранилищу выдам, когда тебе исполнится 18. Раньше тебе там делать нечего. Сам сказал выбирать, а по факту я играю в угадай. Что барон тебе хочет подарить, и назови это. Лучше сам скажи, что мне можно», — недовольно буркнул я. «Морду попроще сделай, а то я не посмотрю и пришибу тебя», — предупредил Архаров. «Угрожает? Да плевать, я уже понял, что он ничего мне не сделает. А вот с желаниями реальная проблема, ведь на все идет отказ, что бы я ни попросил. Улучшить условия проживания матери просить не буду. Если я выиграю в турнире, ее сразу же переведут в место получше. Кстати, чтобы выиграть в турнире, мне нужны надежные люди». Макар отказался, остается только. «Ага, как скажешь», — отмахнулся я и тут же выдал новое желание. «Могу я привести в академию пару человек, толковые ребята? Уверен, у них большое будущее». Архаров отрицательно покачал головой и сказал: «Жадность – это плохое качество. Можешь привести лишь одного. Если остальные хороши, то их и так найдут и отберут рекрутеры. Одного — это не то, на что я рассчитывал, Ну да ладно, настало время вырывать волосы. Спасибо, папуля. Взвизгнул я и с радостной улыбкой бросился на шею отца. Руки были готовы вцепиться в его пышные патлы и выдрать десяток волосин за раз, но этому было не суждено сбыться. Отец отстранился, перехватил мою руку на лету и просто пожал ее. Хэм-эм-эм. Боится, что объятия размягчат его сердце. Проклятие, не могу понять, о чем он думает. С виду Архаров не такое уж и чудовище, как о нем рассказывают. «Пап, а какая у тебя мечта?» – спросил я. Архаров задумался, почесал бороду и сказал. «Мечта, мечта чертовски простая. Хочу жить в мире. Но, как видишь, все время приходится воевать». Сказал он это с такой болью и вселенской тоской в голосе, что у меня даже в груди защемило от его слов. «А ты?» – начал был отец, но карман его пиджака завибрировал. Достав оттуда телефон, он устало вздохнул и принял вызов. «Слушаю. А без меня никак?» «Понял. Ждите». Архаров перевел на меня взгляд и сказал. «Усердно тренируйся и при следующей встрече мы сразимся. Вот тогда я и скажу тебе, гений ты или нет». Массивная рука замахнулась, чтобы снова шлепнуть меня по плечу, но в последний момент остановилась. Отец потрепал меня по волосам и ушел. В коридоре раздались гулкие шаги, а я остался в гордом одиночестве и полном замешательстве. Это тот самый Архаров, невероятная тварь, злодей, убийца и эксплуататор, не может быть. А самое забавное то, что у отца, по сути, та же самая цель, что и у меня, только он идет к ней странным способом. Хотя, что тут странного? В прошлой жизни я пытался остановить войны примерно так же. Нет, я не плодился, как кролик, просто уничтожал всех, кто начинает лить кровь. Еще я почувствовал от этого странного человека жуткую, пугающую пустоту и одиночество. Как будто он несет на своих плечах целый мир и боится, что его сил не хватит. Не донесет, хрупкий мирок рухнет и разобьется на тысячу осколков. Странно. Я думал, что у барона куча жен, детей, слуг и прочих приближенных. Думал, что Архаров избалован вниманием, вот и ведет очень инфантильную воинственную политику. Но, судя по всему, он одинок и никому не может доверять полностью. Это страшно. Представьте жизнь, в которой вы боитесь повернуться к кому-либо спиной. Жизнь, в которой вам с радостью перережут глотку или обманут. Вырвут из рук любимую игрушку и со всего размаха разобьют о стену. Жизнь, в которой ни вы, ни ваши близкие не чувствуют себя в безопасности. По сути, именно так чувствуют преступники, сбежавшие из каторги. Клеймо убийцы жжет кожу, не давая спать спокойно. Выходя из дома, ты прекрасно понимаешь, что этот день на свободе может стать для тебя последним. Сегодня тебя узнают в толпе, или случайно наткнешься на полицейский патруль. А может, кто-то из близких решит получить вознаграждение за твою голову. Бесконечный ужас, который либо сведет тебя с ума, либо высушит душу до дна, заставив желать смерти. Если подумать, то Архаров и правда живет в осаде, со всех сторон окружен аристократами, которые с радостью его прикончат, а из-за большого количества жен и отпрысков он погружен в пучину борьбы за власть. Власть, которую он крепко держит в руках, а его жены спят и видят, как эти руки охладеют. После чего детки с радостью разорвут баронство на части, дав любимым мамашам то, чего они так долго жаждали. Спросите, с чего я это взял? В пансионате было полно девиц, в свое время покувыркавшихся с Архаровым. Они днями и ночами нашептывали своим детям о великом будущем, где они по праву займут трон Архарова. Хорошо, что папаша не торопится помирать, иначе в баронстве начнется кровавая баня. Стоп, я начал ему сочувствовать и даже в чем-то оправдывать. Бррр. Я встряхнул головой и повернулся в сторону выхода. Похоже, пора подышать свежим воздухом, а то здесь душновато. Голова плохо работает. А может, я просто проникся харизмой папаши. Открыв дверь, я наткнулся на ректора. Архаров Борис Николаевич протянул руку к дверной ручке, но слегка растерялся, когда она от него ускользнула. Он посмотрел на меня и натянуто улыбнулся. «Михаил, верно?» – спросил он и поправил круглые очки, висящие на носу. «Все так, а вы, стало быть, мой дядя?» – ответил я вопросом на вопрос. «Ха-ха, у меня слишком много родственников, поэтому можешь не рассчитывать на поблажки в обучении», – рассмеялся ректор. «Даже и не думал пользоваться родственными связями», – улыбнулся я в ответ. «Вот и молодец, это до добра не доводит, знаешь ли», – несколько смущенно сказал он, как будто вспомнил что-то неприятное. «Константин», – замявшись, он добавил, – «Игоревич, велел выдать тебе командировочные, а также сопровождающего. Сказал, что ты привезешь в Академию новобранца. Интересно узнать, откуда родом новый ученик. Из Михайловска. Там много толковых парней. Закинул я удочку на будущее. Я надеялся с помощью отца зазвать в Академию всю свою шайку, сформировать команду и выиграть турнир. Жаль, что планы рухнули, и теперь я смогу взять лишь одного. Впрочем, и на том спасибо. Вот как, тогда отправим в ближайшее время туда рекрутеров. Ректор достал из внутреннего кармана кошелек, порылся в нем и протянул мне 10 банкнот с суммарным номиналом в 1000 рублей. Держи, этого должно хватить. В Михайловск тебя отвезет доверенный человек Константина. Ректор снова замялся. Было заметно, что он привык обращаться к барону по имени Игоревича. На все про все тебе 2 дня, этого более чем достаточно, радостно выпалил я и спрятал купюры в кармане. Могу отправляться? Да, не смею задерживать, кивнул ректор и уступил мне дорогу. Доверенный человек Архарова стоял в паре метров от кабинета, привалившись к стене. Им оказался тот самый гвардеец, который тащил меня на встречу с отцом. Увидев меня, он спросил, огрызался, и Константин Игоревич решил избавиться от тебя? Нет, отец за закрытие первого моего разлома решил меня наградить. Я попросил собачку, вот он мне и подарил тебя. Место, приказал я и топнул ногой, широко улыбаясь. Да, чувствую, поездка будет веселой. Для меня уж точно, а вот тебе будет не весело. Хе-хе, пригрозил я, и мы направились на выход из академии. У ворот нас ждала машина почтовой службы. Я всей душой надеялся, что меня повезут в будке, где полно вкусностей, но нет, это была обычная машина, только бронированная. Я сел на переднее сиденье рядом с водилой, и не успели мы тронуться, как я вырубился. Мы на месте, буркнул шофер, остановившись в центре Михайловска. Ага, на улицу Зеленую, пожалуйста, сказал я, зевнув, и потер глаза. Думаешь, я знаю, где это? Огрызнулся водила. Эх, а отец обещал дрессированного пёселя, а тебя еще учить и учить. Едь налево. Гвардеец тяжело вздохнул и выполнил приказ. Видать, ему было приказано меня слушаться, иначе уже бы давно надавал мне лещи. Спустя 15 минут мы остановились у футбольного поля. Ребята как раз гоняли мячи, конечно же, обратили внимание на почтовый фургон. Я вылез из машины и рванул к ним. Леший как раз обвел креста и сделал передачу заводчанину, несущемуся к воротам. Вот только заводчанин так и не коснулся мяча. Ускорившись, я обогнал его, перехватил мяч и со всего размаха ударил по воротам. Билиш, игравший за вратаря, изумленно разинул рот, и я смог забить. Гоол! Заорал я и вскинул руки вверх. Правда, радовался только я. Остальные смотрели на меня с долей удивления и негодования. «Боксер, ты охренел?» – спросил Крест, выпучив глаза. Следующие 2 часа я рассказывал им, что со мной произошло и куда я исчез. В процессе мы пару раз чуть не подрались. Особенно их обидело то, что я все это время их обманывал. Да, мне пришлось признаться в том, что я сын Архарова. Ребята, мягко говоря, охренели. «Так это что получается? Гаврилов не твой отец?» – спросил окончательно запутавшийся леший. «Именно так. Стоп, я вообще ничего не понимаю. Ты только что сказал, что Гаврилов увез тебя учиться в военную академию, а почему ты вернулся?» Леший потер виски, пытаясь уложить все в голове. «Вернулся, чтобы сделать одно судьбоносное предложение. Я повернулся к Гарику и спросил, есть свободное место в академии. Поедешь со мной?» Я хотел взять с собой именно Гарика, потому что он был первый, кто бросился с палкой на разломную тварь, которая меня едва не прикончила. Я, протянул Гарик и почесал затылок. Не, я пас, нахрен оно мне нужно-то, у меня мать хворая, за ней уход нужен. Да и вообще, не планировал я гвардейцем становиться. Гар, последний раз предлагаю, это шанс изменить жизнь. Если закончишь академию, получишь опасную, но хорошо оплачиваемую работу. Крест, чё ты мнёшься? Соглашайся. Такой шанс раз в жизни выпадает, подал голос Леший. Да какой шанс? Шанс сдохнуть где-нибудь под Тюменью, выпалил Гарик. Почему сразу под Тюменью? Нахмурился я. Ну, не под Тюменью, а где-нибудь ещё. Нафиг оно мне надо? Я лучше на заводе в 2 смены буду пахать, чем вот это вот, отрубил Гарик и сложил руки на груди, давая понять, что разговор окончен. «Все с тобой ясно», — покачал я головой и даже немного расстроился. «Леший, а ты что скажешь?» «Скажу, что Гарик дурак», — усмехнулся Леший. «Я бы такой шанс ни в жизни не упустил. Тут и деньги, и путешествия, и опасные приключения. Такая жизнь по мне. Да нет, Леший, это ты дурак, хмыкнул Гарик. Он спрашивает, поедешь ли ты с ним в академию, а не про то, что ты думаешь о моем отказе. Серьезно? Спросил Леший с придыханием. Рыжие растрепанные волосы всколыхнул осенний ветер, и он уставился на меня. Веснушки на его носу сейчас были того же цвета, что и листья на деревьях. Если чё, то я за. Согласен, в смысле. А когда отбываем? Прямо сейчас. Машина подана. Заскочим к твоим, попрощаешься, и добро пожаловать в новую жизнь, сказал я и протянул руку Лешему. На словах о прощании Леха немного замялся, и я почувствовал, что что-то упускаю из виду. Да и ребята напряглись. Потом Леший кивнул и же крепко пожал мне руку. «Мишеня, ты не пожалеешь», — уверенным тоном сказал он. Мы попрощались с ребятами, заскочили на железнодорожный вокзал, и Леший ушел. Его не было минут 15, а после он вернулся. На лице парня было написано «облегчение». Странно это, любой родитель устроил бы сцену с выворачиванием рук за спину и причитанием, что не отпустит кровинушку на верную погибель, а тут ничего, просто зашел и вышел, как будто родителям было плевать. Кстати, а ведь я никогда не видел его родителей, можем ехать, коротко бросил Леший, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Машина заревела и рванула в сторону Екатеринбургской академии начальной военной подготовки Архарова. Глава 24. Екатеринбург. Поместье Архарова. Константин Игоревич пребывал в восхитительном настроении. Улыбка до ушей, насвистывает бодрую мелодию, глаза горят. Казалось, что он сбросил не только лет 30 возраста, а еще и весь груз ответственности, который давил на него всю жизнь. Архаров расположился в кресле у камина, пил чай с чабрецом и смотрел на огонь. Огонь, в котором, казалось, сгорают все его проблемы. На журнальном столике лежал закрытый ноутбук и едва слышно жужжал. Сзади подошла мать Архарова, Маргарита Львовна. Она положила руку на плечо сына и спросила. «Смотрю, у тебя отличное настроение. Сегодня помер кто-то из твоих многочисленных врагов? Пока еще нет. Но все впереди», — радостно ответил барон. «Понятно. Значит, ты радуешься тому, что Зинаида родила тебе сильного наследника». В голосе матери была легкая ирония, которую сын тут же заметил. «Мама, не городи чепухи. Ребенок родился, но это еще не значит, что он станет сильнейшим. Лучше посмотри сюда». Архаров открыл ноутбук и протянул его матери. Маргарита Львовна взяла жужжащий аппарат и уставилась на экран, где красовался отчет о достижениях Михаила. «Это как, опечатка, что ли?» – удивилась женщина. «Ага, опечатались пару сотен раз, в десятистраничном отчете», – усмехнулся Архаров. «Михаил самолично зачистил разлом первого уровня. Понимаешь, не понимаю», – честно ответила Маргарита Львовна. «Как мог пятилетка выжить в разломе, или ему кто помогал?» Услышав это, Архаров залился басовитым хохотом. «В том-то и дело, мама». Никто ему не помогал, все сам, родимый. Сжав кулак, барон погрозил им в сторону камина. «Это что же получается, в нашей семье будет абсолют?» прошептала Маргарита Львовна, откровенно шокированная такими новостями. «Какой, к черту, абсолют, мама? Да это первый случай в истории, когда пятилетка самолично зачистил разлом. Ты понимаешь, да мы с Мишкой все княжеские роды за пояс заткнем!» выкрикнул Архаров и тут же понизил тон. «Все файлы сразу же засекретили, чтобы, не дай бог, в Хабаровске не прознали, а то, сама понимаешь, приедут шестерки императора и парня заберут». «Правильно сделал, Костик, правильно». Мать погладила сына по голове и вернула ноутбук. Архаров немного напрягся от такого приступа нежности, ведь подобное поведение было совершенно не свойственно матери, но очень скоро утонул в мечтах о приближающемся величии. Ближе к ночи наш почтовый фургон доставил рыжую посылку в целости и сохранности. По пути я рассказал Лешему, что его ждет. Он напрягся, но не пожалел о своем выборе. Единственное, о чем он переживал, так это о том, сможет ли потягаться с ребятами, которых готовили с молодых ногтей. Увы, у меня на это не было ответа. Мы быстро заглянули к Углову, он выдал Лешему, его, кстати, Леха зовут, если кто забыл. Так вот, Углов выдал ему ключ от комнаты, находящейся на моем этаже, и мы пошли на боковую. Половину ночи я думал, как помочь Лешему прижиться, но на ум ничего не шло. Утром взвыла сирена, знаменуя проверку решимости Лехи. Вскочив с кровати, я натянул на себя спортивный костюм и вышел в коридор. Леший стоял у двери своей комнаты и растерянно провожал взглядом курсантов, быстро бегущих на занятия. Я за ночь даже на секунду глаз не сомкнул, пожаловался Леший. Выглядел он довольно паршиво. «Это ты зря», — прокомментировал я. «Он бы и в лучшей форме справлялся с трудом, а у уставшего и вовсе шансы не помереть на тренировке стремятся к нулю. Идем, покажу тебе расписание». Спустя пару минут я пожелал ему удачи и отправил друга в зал боевых искусств. «Мир твоему фаршу». Так как среди восьмилеток, в чью группу и попал Леший, были довольно умелые бойцы, с которыми из него сделают отбивную. Занятия сменяли друг друга, и наконец настал обед. Обед, на который Леший не пришел. В итоге я перекусил с ребятами и отправился на вечерние тренировки. Всю дорогу я размышлял, не зря ли позвал Леху в академию, сможет ли он приспособиться, не сломается ли. Эти мысли были бесполезны. Дело сделано, и теперь у него нет выбора. Как и у меня, я могу ему лишь помочь. После занятий я нашел Леху. Выглядел он скверно. На физиономии появились новые синяки, а еще скорбное выражение лица. «Как прошел день?» – спросил я, перехватив его на полпути к общаге, и потащил в сторону турников. На рукопашке меня смешали с грязью, а ведь я с детства дерусь. Все удары собрал. Вроде, вижу, сейчас лупанет, а уклониться не получается. «Сука!» – с досады выругался Леший. Было обидно и унизительно, но потом я попал на стрельбище, там дела пошли лучше, вошел в пятерку лучших, на этих словах Леха улыбнулся, а потом лекции всякие были, вроде, интересно рассказывают, а самое главное там мне никто не бил морду, иронично закончил он. Обсуждая день, мы и добрались до турников, на которых привычно занимались Серега и Остап. «Здорово, ну, ты куда вчера пропал? Мы с Остапом тебя по всей академии искали», — выпалил Сергей, пожав мне руку. «А это кто?» – кивнул он в сторону Лехи. «Леший», – представился он, сделав серьезную морду, как будто хотел показаться круче, чем есть. Даже спину расправил, чтобы казаться шире, но на фоне Сереги он все равно выглядел доходягой. «Сергей», – представился Чевычалов. «А это Остап». Леший и Остап пожали руки, после чего я пояснил, кто такой Леха и зачем он здесь. Серега скептически осмотрел его и отвел меня в сторону пошептаться. «Ты уверен, что стоило его сюда тащить? Леший не доживет и до конца года. Не переживай, он способный малый и очень быстро подтянет навыки», – заверил я Серегу. «Мих, какой быстро! Ты в команду его хочешь взять, а за квартал он всяко сильнее не станет». Чевычалов бросил на Лешего оценивающий взгляд и явно остался недоволен. Судя по всему, Леший услышал последнюю фразу, и она задела его тонкие струны души. «Думаешь, не потяну?» – с вызовом спросил он, глядя Сергею в глаза. «Думаю, ты потянешь», – сказал Серега и добавил. «Нас, на дно, ха, ну, давай, раз на раз выйдем, я тебе покажу, чего стою». 20 секунд спустя Леший лежал на земле, сплевывая кровь, сочащуюся из разбитой губы. «Чертовы монстры», — ухмыльнувшись, сказал Леха. «Я же говорю, начал было Серега, но я его перебил. Верь мне, завтра ты Лешего не узнаешь, он будет на порядок сильнее, чем сейчас». Тяжело вздохнув, Серега кивнул. «Как скажешь». После короткой тренировки мы отправились в душ, а затем и на боковую. Я лег в кровать и погрузился в чертоги разума. Пирамида сияла золотым свечением, призывая меня наконец-то сделать выбор модификатора. Поезд Челябинск, Хабаровск, станция Омск. Скрипов Егор Елисеевич выкупил 3 купе. В среднем поехал сам, а по бокам разместил охрану. По коридору шла проводница и мелодичным голосом предлагала всем пассажирам чай, кофе, а также пообедать в вагоне-ресторане. Скрипов знал методы, которыми Архаров устраняет неугодных, и поэтому ел лишь то, что взял с собой из дома. Мало ли, вдруг барон уже прознал о предательстве. Впрочем, свидетельств предательства не было. Все документы находились в купе охраны, а электронное письмо Скрипов отправил, воспользовавшись публичной сетью в Челябинске. Отправлять компромат из Екатеринбурга было небезопасно. Скрипов лично отправил пару человек на виселицу, когда они сняли репортаж о пансионате Архарова, о том, что там готовится антиправительственная армия, о том, что детям промывают мозги. Бедолаги хотели обо всем доложить императору, но отправили файлы из Екатеринбурга. Безопасники Архарова сработали отменно. Отправку перехватили, и файлы банально никуда не ушли. И вот ирония судьбы. Скрипов сохранил файлы и теперь лично отправил их из Челябинска. Думал ли он, что однажды предаст род? Конечно, нет, вот только судьба распорядилась иначе. Скрипов посмотрел в окно. По перрону бегали люди, покупали пирожки, газеты. Бабки, закутанные в пуховые платки, продавали различные сувениры. Беспризорники клянчили мелочь, а работяги курили, глядя в тяжелое осеннее небо. На душе у Скрипова тоже было тяжело. От мысли его отвлек завибрировавший мобильник. Звонили с незнакомого номера. «Слушаю», — сказал судья, подняв трубку. «Егор Елисеевич, меня зовут Фролов Илья Евгеньевич. Я советник императора Романова Ивана Васильевича», — официальным тоном представился мужчина, заставив сердце Скрипова замереть. «Мы получили высланные вами файлы и изучили их. Император весьма озадачен полученной информацией и хочет побеседовать с вами лично. На время визита в Хабаровск вам будет предоставлено политическое убежище и дипломатическая неприкосновенность. Также император просил передать благодарность за лояльность к империи. Мы этого не забудем. В случае, если информация, переданная вами, подтвердится, у Архарова будут огромные проблемы. Да-да, все, что я прислал, чистая правда. Готов подписаться под каждым словом», — выпалил Скрипов, чувствуя, как хочется выпить чего-нибудь крепкого, чтобы отпраздновать первую победу в этой войне. «Подумать только, встреча с самим императором. Вот и славно. Ждем вас», — советник положил трубку, а Егор Елисеевич, радостно заорав, ударил кулаком по столику. «Выкуси, сучонок», — рявкнул Скрипов. И в купе к нему тут же ворвались охранники. «Свободны, это я так, радуюсь жизни». Охранники кивнули и вернулись в свои купе. Скрипов достал из чемодана серебряную фляжку и пригубил немного французского коньяка. «Земля тебе бетоном, Константин Игоревич», — ухмыльнулся судья и отсалютовал фляжкой в пустоту. Женский вибрирующий голос сказал: «Доступно улучшение божественного навыка Генократ. Выберите одну из возможных модификаций. Тут и выбирать нечего. Интегрируем модификатор-селекционер», — сказал я и прикрылся рукой от яркой вспышки света. Золотая полоса на пирамидке снова исчезла, а вместо нее появилась новая руна. Я вывалился в реальность, аккуратно спустился с верхней койки, взял полотенце из шкафа и направился в комнату Лешего. А там стоял дичайший храп. Причем храпел сам Леший. Впрочем, это не мешало его товарищам спать, как ни в чем не бывало. Я остановился у изголовья кровати Лешего и толкнул его. Парень открыл глаза и, нахмурившись, посмотрел на меня. «А ты че?» — договорить он не успел. Я затолкал Лешему в рот свернутое в рулон полотенце и прошептал на ухо: «Прикуси это, сейчас будет очень больно». Леший не успел ничего понять, а я уже вернулся в чертоги разума и отдал команду: «Активировать модификатор-селекционер, передать доминанту танцор». «Передача доминанты запущена», — сообщил Аут, и я вывалился в реальность от жуткого мычания Лешего. Его выгнуло дугой, глаза вылезли из орбит. Леший сжал зубами полотенце так, что, казалось, вот-вот его перекусит. Он попытался вырваться, но я навалился всем весом, удерживая Леху на кровати. «Новенький, заткнись, дай поспать, будь человеком», — донеслось с соседней койки. Руки Лешего вцепились мне в шею, и он начал меня душить. «Вот же идиот, я тебе помочь пытаюсь». «Да, помощь болезненная, а ты как хотел, быстро растут только через боль». Вены на теле Лехи вздулись, я даже слышал, как трещат его сухожилия. «Больно, понимаю, сам через такое прошел». «Да чё там у тебя?» — рявкнул парень и подскочил с койки, но, заметив меня, умерил пыл. «Это чё с ним? Приступ эпилепсии. Не обращай внимания. Сейчас пройдет», — соврал я. «Мож, доктора позвать?» «Да не, все нормально. Говорю же, сейчас пройдет». «А, ну ладно, вопросов нет». Парень вернулся на кровать и попытался заснуть, пока я боролся с Лехой. Наконец его напор ослаб, и Леший потерял сознание. С облегчением выдохнув, я потер шею, на которой явно останутся кровоподтеки от его ногтей, и вышел в коридор. Надеюсь, доминанта танцора облегчит его путь. Как-никак доминанта третьего уровня. Я вернулся в свою комнату и услышал, как за спиной захлопнулась дверь. Зажегся свет. На койках сидели незнакомые мне ребята. 10 человек. Среди этой толпы я знал лишь одного. «Сан Саныча, а сейчас мы тебя научим уважать старших», — оскалился Сан Саныч и кивнул в мою сторону. «Переломайте ему кости».